Поучение о молитве, церкви, особенностях духовной жизни. Сверхъестественные явления. Нам нужно непрестанно творить молитву. Когда мы оставляем молитву, общение с Богом, тогда и дьявол начнет нас одурять, и мы не ведаем уже, чего хотим, что говорим, что делаем. В армии во время войны я был радистом. Я видел, что когда мы имели постоянную связь с центром, то чувствовали себя в безопасности. Когда же иной раз связь была только утром и вечером, тогда чувствовали как бы неустроенность, оставленность. Тоже и молитва. Чем чаще молимся, тем больше духовная безопасность. Когда случается «теснота», в кавычках, тогда нужно очень много просить Бога вмешаться. Если не вмешается теперь, то когда же вмешается? Нужно молиться за других с сокрушением и душевной болью. Душа может достичь этого, когда по смиренному мудрию считает себя виновной в том, что случается с ближним. Ну как вы можете быть виноватым, что в Афинах кто-то разводится со своей женой? А я говорю себе, если бы я был святой, как древние отцы, просил бы у Бога благодати соединиться с этим супругом и любить, и помог бы Бог. Но я не святой, Бог меня не слушает. Стало быть, я виноват в том, что разводятся они, и в другом зле, которое бывает. И так не сужу иного, но только осуждаю себя за все. И Бог помогает. Творить молитву нужно всюду и всегда, и даже когда ходим, не позволим себе терять времени даром, без молитвы. Когда заняты хлопотной работой и трудно сосредоточиться, тогда очень помогает тихое пение, не беспокоящее других. Когда хочу отдохнуть, молюсь. Познал, что только молитва правильно освобождает человека от усталости. Молитвой вы освещаете себя, молитвой же освещается ваше дело. Молодым обучающимся, прежде чем научить их работать, покажите, как возродиться духовно, а потом покажите работу. Вот пример. Скажем, портной. Если персонал его не имеет благоговения и богохульствует во время пошива одежды, то вот что получается. Люди, которые носят эти одежды, подвергаются влиянию демонов, люди постепенно понимают, что нечто происходит, начинают менять портного и одежду. Так же и Бог отнимает благодать свою от этой мастерской, и она закрывается. Обратное происходит, когда портной заботится обзавестись благоговейными помощниками. Заметьте, сегодня люди стараются приобретать иконы и шить одежду в монастырях. Знают, что все, что сделано с молитвой, благословенно. Некоторые, вкусив монастырской пищи даже без масла, дивятся, как вкусно. Когда кастрюля кипит на огне, мухи не приближаются, а когда снимут с огня, и она остынет, налетят роем. Так и с душой. Когда она пребывает с духовником и с таинствами, демоны смотрят на нее издали и не приближаются. Но когда она отдаляется от благодатного общения... Некоему человеку старец посоветовал прибегнуть к таинству исповеди, но тот сказал, что не выйдет проку. «Исповедуюсь, мол, а потом тот же грех сотворю». Старец же ответил: «Если кто бывает ранен на войне, то ему надо идти на перевязку к врачу, а потом снова в бой. А если он решит не перевязываться, потому что снова может быть ранен, кровь будет бежать без остановки, рана загрязнится, и он умрет, либо от потери крови, либо от заражения. Тоже и при исповеди. Исповедуйся, и если даже снова упадешь, снова поисповедуйся. И пусть будет так, пока не встанешь на ноги по-настоящему». Старец рассказал как-то, что однажды ночью на молитве им стала овладевать небесная радость. Одновременно темная келья, чуть освещаемая огоньком свечи, начала понемногу наполняться прекрасным голубоватым светом. Это был очень сильный свет, но Паисий понял, что его глаза способны выдержать такое сияние. Это пришел нетварный свет, и старец оставался в нем много часов, потеряв ощущение земных вещей, пребывая в некотором ином духовном мире, где он сподобился получить небесные духовные силы. Наконец он начал возвращаться. Свет таял, молитвенник почувствовал голод, съел кусочек сухаря, выпил воды, затем вышел из келии. На дворе было полнолуние. Вышел, увидел одного из братьев и спросил: «Отчего так темно, ведь уже давно пора наступить рассвету?» Брат был поражен вопросом. «Солнце уже давно взошло?» Именно оно и показалось старцу полной луной. По сравнению с нетварным светом, день казался ночью. В другой раз, около 2 часов ночи, старец попросил диакона прийти в церковь, и они начали последование за утренние. Через некоторое время старец начал читать последование к божественному причащению. «Дошли до тропаря, Мати Божия, благоухание, честное селение, твоими молитвами сосуд мя избранный соделай, я, когда освящений, причащуся сына твоего». И вот произошло чудесное событие. Вся церквушка стала наполняться светло-голубым светом. Лампадки образа Богородицы, после того, как огоньки их сами собою переменились с красного на бело-голубой, стали тихонько, плавно раскачиваться. В то же время по церквушке разлилось небесное, несказанное благоухание. Диакон был смущен и находился в полном недоумении, не понимая, что происходит. Паисий сказал, чтобы он творил молитву, ибо они удостоились посещения Богородицы. В тяжелый период, когда церковь испытывала затруднения и должна была решать возникшие перед нею проблемы, старец усердно молился святой Ефимии. Святая великомученица Ефимия, всехвальная, пострадала за веру Христову в 304 году в Халкидоне. В одной из халкидонских церквей почивали ее мощи. Именно в этом храме происходили заседания 4-го Вселенского собора в 451 году, и произошло чудо. Ефимия подняла руку со свитком, на котором было начертано православное исповедание веры, и подала свиток патриарху. Старец неустанно просил святую, чтобы она помогла церкви выйти из образовавшегося тупика. И вот однажды утром, когда он читал последование 3-го часа, раздался стук в дверь. «Кто там?» «Ефимия». «Какая Ефимия?» Ответа не было. Однако в дверь снова постучали. «Кто?» «Ефимия». В дверь опять постучали, и старец услышал, как кто-то вошел в переднюю. Старец выглянул и увидел святую Ефимию, которая чудесным образом вошла через запертую дверь. «Говори, слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» — сказал ей старец. Святая очень ясно произнесла это исповедание. Тогда старец пал на колени и поклонился ей. Началась беседа. Сколько она длилась, старец сказать не мог, ибо потерял чувство времени. Святая Ефимия дала решение проблемы, которую старалась решить церковь. В конце беседы Паисий спросил святую, как она встретила мученичество. И она ответила, что если бы знала, какое блаженство и какая красота ожидают на небесах, то просила бы и не прекращать мученичество, потому что эти страдания есть абсолютное ничто в сравнении с тем, что даровала благодать Божия. Старец сам заблаговременно вырыл себе гроб, могилу, в Панагуде, и всегда помнил о часе смертном, когда расстанется с суетной земной жизнью, и постоянно чувствовал свою недостаточную готовность к этому. Но однажды ему было радостное, утешительное видение. Во время молитвы он увидел вдруг, что находится в некоем месте, напоминающем аэродром. Оттуда отправляли на небеса. Людей было много. Проверяли у них документы и деньги. Кого-то потом пропускали, а кого-то и нет. Когда подошла очередь старца, то оказалось, что нужных документов при нем нет. И в это время явилась Божья Матерь в царском золотом облачении и сказала проверяющим, что это ее раб, что следует пропустить его, и что она приготовила его документы. Она вынула документы из-под амафора своего, показала их и снова спрятала. И старца пропустили. К рассказу об этом видении Паисий добавлял еще, что образ Панагии Иерусалимской имеет большое сходство с ликом Пресвятой Богородицы. В другой раз старец молился в келье по четкам и услышал чьи-то шаги в коридоре. Он выглянул в коридор, ведущий в церковь, и увидел Богородицу. Пресвятая Владычица шествовала, и весь облик ее сиял несказанным царственным великолепием. Она вошла в церковь, за нею следовал святой Иоанн Богослов. В храме они исчезли, но еще на некоторое время осталось сияние нетварного света. Старец плакал от восторга, умиления и искреннего, смиренно-мудрого сожаления о своем недостоинстве. Рассказал старец и о явлении ангела-хранителя. У него был вид светоносного юноши, и как только я повстречался с ним, вся печаль моя исчезла. А в жизни старца Паисия тогда был весьма печальный период. Еще об одной таинственной встрече. Старец Паисий был тогда еще молод, и вот поднялся он на Афон и блуждал там несколько дней. Не знал он уже ни дня, ни часа, не мог найти тропинку, которая привела бы его к келии. Неожиданно появился перед ним некий старец, который видом своим сильно отличался от обычных монахов. Лицо его было особенно чистым и светилось. Весь облик его был просветленным, благолепным. На нем был поношенный подрясник весь в заплатах. Вместо пуговиц — палочки, на плече — торба, тоже многократно латанная. Паисий поприветствовал его и спросил, не знает ли он, какой нынче день и какое число. Старец извлек из ветхой торбы какое-то деревянное устройство и, передвигая маленькие палочки, вычислил и сообщил день и дату. А потом Паисий попросил показать тропинку, и старец показал ее. Наконец Паисий взял благословение и пошел своей дорогой, а старец опять же неожиданно исчез. И тогда пришла догадка, что то был один из невидимых аскетов, которые, по преданию, живут на Афоне. Из диалога. «Знаете, Геронта, в Афинах нет хороших исповедников. Может быть, вы мне кого-нибудь посоветуете?» «Послушай, парень, все исповедники хороши, потому что носят епитрахиль. На них божественная благодать. Когда они читают разрешительную молитву, Бог прощает. Иди в церковь и исповедуйся». В то же время он был убежден, что мир нынешний более всего нуждается в хороших иереях, духовниках, потому что из-за их недостатка, полагал он, пустеют храмы и наполняются тюрьмы и психиатрические больницы. И просто больницы. В беседе с одним протестантом старец сказал: «Говорю не по гордости, но по любви. У нас Богородица, мать наша, тогда как вы — сироты без матери, поскольку не принимаете ее». Протестант, возвратившись в Америку, через некоторое время признался, что остро чувствует духовное сиротство, и по молитвам старца крестился в православную веру. Старец как-то рассказал следующую поучительную историю. На общих работах было много отцов, и один из них постоянно и громко творил молитву. О нем говорили: «Вот, мол, молитвенник». Один раз довелось мне с ним разговориться, и тут он начал заявлять, что написал такому-то митрополиту и указал ему то-то, другому владыке сказал, что он на его стороне, третьему еще что-то. И если бы, дескать, был бы еще кто-нибудь, такой, как он, то они вдвоем спасли бы мир. Он творил громкую молитву, слышал от окружающих похвалы и позволил бесу очень хорошо сделать свою работу. Когда старец был в обители молодым монахом, то выполнял послушание церковника. И вот однажды в алтаре, в момент совершения иереем проскомидии к божественной литургии, увидел на святом дискосе очень маленького ягненка. Когда иерей произносил молитву и действовал святым копием, ягненок бился и трепетал от боли. Если церковь находится в опасности, то сам Бог сойдет спасти ее. Не церковь нуждается в тебе, но ты в ней, чтобы спасти душу. Церковь строилась не человеками, как если бы в ней имел нужду Бог, но самим Богом, поскольку в ней имеют нужду человеки. Некто пожаловался на рассеянность при молитве. «Это от того, — ответил старец, — что позволяешь уму бегать в разные стороны. Если постараешься собрать ум, когда творишь Иисусову молитву и смиренно попросишь помощи Божией, рассеянность уйдет». Один из посетителей сказал, что молится ежедневно, однако не ощущает в себе никакого духовного движения от молитвы. Старец ответил, что и невозможно ничего ощутить, если перед тем, как встать на молитву, смотреть телевизор, заниматься житейскими вопросами, лучше всего вовсе не смотреть телевизор. А если уж посмотрел, то когда выключишь, надо привести свою душу и мысли в порядок чтением Священного Писания или святых отцов, и как бы войдя в прихожую, пройти затем к самому месту молитвы. С замерзшей душой мы не можем беседовать с Демиургом. Читайте Священное Писание. Оно богодухновенно и имеет Духа Святаго. У того, кто читает Писание, просвещается ум и очищается душа. Поведал как-то Паисий удивительную историю о том, как диакон Вениамин, подвязавшийся на Афоне в годы русской революции, видел, находясь при этом в своей келье, как убивают русского царя вместе с семейством. Через некоторое время диакон Вениамин узнал, что именно в этот день царская семья была казнена большевиками. Как-то старец сказал: «И Василий Великий мой соотечественник, однако меня только святой Григорий Богослов посетил». Старец поведал, что однажды, когда он всю ночь был в церкви и молился, дьявол беспокоил его, пытался отвлечь, не дать сосредоточиться на молитве. Поскольку попытки его оказывались безуспешны, то он начал уже закидывать камни на крышу, чтобы отвлечь молитвенника шумом. Однако старец напрягал внимание и не позволял уму блуждать. Он настолько ушел в молитву, что не слышал ударов. Когда лукавый и здесь потерпел неудачу, то преобразился в петуха и начал очень громко кукарекать около церкви. Тогда, попущением Божиим, ум старца отошел от молитвы, и он услышал петушиный крик. Он вышел наружу и, понимая, кем на самом деле является этот петух, сказал, чтобы он уходил прочь и дал возможность старцу выполнить молитвенный долг. Тот ответил, что ему незачем уходить, и работа его в том и состоит, чтобы мешать молитве. «Делает свою работу дьявол», — сказал Паисий после этого случая одному из братьев, «но и мы непременно должны делать свою работу». Старец поучал, что лучшее поминовение усопших — это наше духовное преуспеяние. Существует некая взаимосвязь, вероятно, некая взаимозависимость между душами, еще проходящими земное странствие, и теми, которые отошли в мир иной. Когда мы преуспеваем духовно, то помогаем душам усопших втройне. Например, ради благочестия внука могут быть оправданы бабушки и дедушки. Да и молитва его будет иметь дерзновение, и души покойных ублажаются и радуются. Но если человек ходит неправыми путями, то и души близких его страдают, мучаются, бьются в аду. «Враги наши, — говорил Паисий, — стараются разрушить здание нашей веры. Однако все мы понесем частичку ответственности за разрушение. И те, которые вытаскивают из стен камни, и те, которые не делают благочестивой попытки удержать готовое обрушиться строение. Враг рода человеческого и служители его добрались уже и до монастырей». Старец приводит этому следующее свидетельство. Однажды к настоятелю одного из афонских монастырей явился ангел Господень и сказал: «Чем вы занимаетесь? Я уже 30 лет не принимал от вас ни одной души в добром духовном состоянии, какого желает Господь. Отцы оставили духовные подвиги и стали жить как миряне». Бог до времени дал демонам определенную свободу, чтобы они своей злобой помогали нам сдать экзамены здесь, на земле, и перейти в жизнь вечную. Пока жив на земле человек, он имеет право сдавать духовные экзамены, но пересдачи этих экзаменов не бывает.